Глава 7. Море слез. С наступлением вечера Верона вышла на берег и уселась на нагретые камни у кромки воды. Она всматривалась в смутные очертания кораблей и думала, что завтра ей будет трудно. Спрятаться на острове было очень непросто. Он представлял собой гору, поросшую густой растительностью, с крутыми отвесными склонами и маленькой пещерой наверху, где невозможно было укрыться. Она столкнулась со змеями, которыми кишели заросли, и боялась туда заходить. Верона до отвращения боялась всякую ползающую живность. «Рона!» — услышала она тихий голосок и отскочила, озираясь по сторонам. «Это я, Лизи!» Среди каменных скал показалась фигурка девушки. «Лизи!» — радостно вскрикнула Верона и подала руку девушке, помогая выйти ей из воды. «Как ты тут оказалась?» Верона была искренне рада ей. «Я прыгнула за борт, когда появились пираты, и приплыла сюда». Девушка стала раздеваться и выжимать одежду. «Ты все это время просидела в воде?» «Нет, Рона, под водой есть подземный грот. Я пробыла все это время там. А когда проголодалась, вылезла и тут увидела тебя. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть. У тебя есть что-нибудь поесть?» «Скоро найдем, Лизи». Верона ощутила душевный подъем, она теперь точно знала, где может спрятаться. Скоро Верона подстрелила большую птицу, и Лизи, привычная к работе на кухне, ощипала ее, разожгла костер и, подвесив над угольками, стала запекать. На тепло костра выползла змея, и девушка ловко отрубила ей голову. После этого также сноровисто разделала и ее. Еще через час они уже жадно поедали горячее, истекающее соком мясо. «Ты не боишься змей?» — спросила Верона, наблюдая, как Лизи зажаривает куски змеи, нанизанные на прутики. «Нет, не боюсь. Мы с отцом часто ночевали на островах в море, а там этих змей было очень много. Мясо у них вкусное, особенно если сварить из них похлебку». Они насытились. «Рона, что будет дальше?» — спросила Лизи. В отблеске костра ее лицо, на котором лежали тени глубокого вечера, не выражало тревоги. Она была не одна, а со своей спасительницей, которая уже один раз показала свои возможности. Рона, рассматривая девушку, понимала, какие мысли были у нее, но не разделяла ее уверенности. «Да, завтра они спрячутся, и пираты, не найдя их, уплывут. А что дальше? Насколько они тут застрянут? Пусть даже к острову пристанут корабли, но где гарантия, что их не схватят и не сделают рабынями?» Верона посмотрела на ночное небо, на звезды, и ей стало тоскливо. Одна надежда на этого беспутного лоботряса. Она опять надеялась только на него и чувство долга. С рассветом она разбудила Лизи. «Вставай, Лизи, нам надо подготовить встречу». Две лодки пристали к берегу. Пятеро остались у лодок, остальные потянулись в лес. Шли они плотными группами, озираясь по сторонам. Они помнили, как коварна и изобретательна была женщина, которую они искали. Через два десятка шагов отряд остановился. Сунгами протиснулся вперед, чтобы понять, что заставило всех остановиться. На них смотрела открытыми глазами голова их товарища, нанизанная на кол. «Вот тварь!» — выругался орк. Он оглянулся и заорал. «Не надо бояться! Эта сука пытается нас запугать! Идем вперед! И когда поймаем ее, оторвемся!» Но по лицам пиратов он видел, что его слова произвели совсем другой эффект. Пираты помрачнели. и какие думы стали бродить в их головах, догадаться было несложно. Вернувшиеся вчера их товарищи рассказали, как одна девка, даже не появляясь, сумела ополовинить их отряд, заставив отступить. «Чё встали?» — заорал разозленный вожак и, показывая на троих пальцем, приказал. «Ты, ты и ты! Идете впереди, шагах в 10, и разведываете!» «А почему мы?» — возмутился один, потом второй, и их поддержал третий. «Если ты такой смелый, иди первым!» Орк набычился, но те перехватили оружие и встали в боевую стойку. Сзади зароптали. «Сунгами, для чего нам эта баба? Давай постоим и вернемся!» Полуорк позеленел и оскалился. «Что? Струсили, крысы! Девки испугались!» Он подошел к голове и снял ее с кола. За голову зацепилась лиана, и он с раздражением оторвал ее. В тот же миг раздался свист. Мимо него что-то пролетело и за спиной глухо стукнуло. Кто-то вскрикнул и захрипел. Сунгами развернулся и увидел бойца, которому арбалетный болт вонзился в грудь. Он пускал кровавые пузыри, придерживаемый с двух сторон товарищами. Орк сплюнул и выбросил голову. Теперь он мысленно себя укорял. Зачем он схватил эту голову? Хотел успокоить отряд и убрать фактор, что смущал их и вызывал подспудный страх. Ему ничего не оставалось, как повести их за собой, иначе отряд взбунтуется. Его просто прибьют и скажут капитану, что его убила девка. «Я иду первым, остальные за мной», и добавил, как плюнул, «трусы». Верона и Лизи, спрятавшись за скалами, из воды смотрели на прибывший на двух лодках отряд. Их было 20. «Здорово же я их напугала», — мысленно усмехнулась Верона. Она проследила, как большая часть отряда скрылась в зарослях, подождала еще рядок 15 и подплыла ближе к месту, где остались охранять лодки 5 разбойников. Следом плыла Лизи. План Вероны был прост. У нее 2 самострела, 1 у Лизи. Они стреляют. Затем она добивает оставшихся в рукопашной. Затем обирают их и прячутся в гроте. Они приблизились практически незаметно. Их увидели только тогда, когда они вышли из воды по пояс полностью обнаженные и с арбалетами в руках. Пират, который их заметил первым, открыв рот, смотрел на девушек во все глаза и молча дергал за рукав рядом стоявшего и смотревшего в сторону леса. Не в силах что-либо сказать от изумления, он только часто моргал. В следующий миг он стал сползать на песок от того, что болт попал ему в живот. Остальные обернулись на хлопок, и еще 2 болта сорвались с лож арбалетов. Один попал пирату в грудь, другой в руку еще одному. Это Лизи промахнулась. Затем из морской волны выскочила обнаженная девушка с мечом, и раненый пират упал, пораженный острием клинка в шею. 2 последних не успели ничего сделать. Они просто стояли и смотрели на голую воительницу, не поднимая топоры. Верона 2 быстрыми взмахами разделалась с ними. После чего обе девушки осмотрели тела. К радости Вероны у одного был мешочек с солью. «Смотри, я нашла соль», — показала она Лизе. «И что?» — та, не понимая ее радости, смотрела на мешочек. «Как что? Теперь можно будет солить пищу. И у них в лодке мешок с крупой и сухарями. И вот еще котелок». «Рона, посмотри на море», — засмеялась Лизи. «А мешок с крупой — это хорошо. Его надо будет спрятать». Верона вгляделась в море, приложив ладонь ко лбу. «Ну, посмотрела». «Что там ты увидела?» — спросила она. «Рона, там сплошная соль, вот что». «Забираем котелок и уходим». Сунгами вел свой отряд на вершину горы. Еще несколько раз они видели головы, но больше не трогали. На вершине заглянули в пещеру. Пусто. Отряд группами по нескольку человек разошелся по горе. Побродив около часа и ничего не найдя, они вновь собрались вместе. «Сунгами, здесь ее нет. Это ведьма, она может отводить глаза». Из толпы вышел вперед низкорослый, но широкоплечий пират. Орк зло окинул его взглядом и нехотя скомандовал. «Возвращаемся». Обратный путь они проделали быстрее, а на берегу их ждал неприятный сюрприз. Пираты обступили тела убитых и смотрели на них тихо, переговариваясь. «Так, стало быть, мы ее искали в горах, а она все время тут была», — сделал очевидный вывод один из них. «Как есть ведьма». «Точно ведьма. Недаром она смогла корабль захватить», — поддержал его второй. «Уходить надо, иначе все здесь поляжем», — подхватил эстафету обсуждения другой. «Против ведьмы и ее колдовства мы бессильны. Сюда мага нужно». «И что?» — орк посмотрел на отряд. «Вот так и будем жить с тем, что будем знать, как одна баба нас побила и запугала? Станем посмешищем для всех? Так, что ли? Уйдем с позором, даже не отомстив за смерть товарищей?» Он ногой перевернул тело. В ту же риску что-то сильно и больно ударило его в спину. Он широко раскрыл немного раскосые глаза и упал на колени. Затем рухнул лицом вниз в песок. Из его спины торчал арбалетный болт. От тела, перевернутого орком убитого пирата, тянулась спрятанная в песке тонкая лиана. Она крепилась к арбалету, слегка присыпанному песком. Пираты несколько мгновений смотрели на поверженного вожака. А затем быстро спустили шлюпки в воду и поплыли к кораблям. Искать ведьму они не стали. Провинция Азанар. Замок Тохрангор. Дядька Авор был согласен с рассуждениями Ганги и не возражал, чтобы она забрала с собой Грессу и Дворфу. Но все равно оставался растерянным. «А что мне делать с Таной Балану и Вероной, когда она вернется?» Словно рассуждая вслух, спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Они без Лии поубивают друг друга». Он беспомощно посмотрел на меня. «Нет, дядька, ее я не возьму. Я понимаю ход твоих мыслей. Ты думаешь, почему бы мне не забрать Берку, правильно?» «Ну да, это было бы самым разумным решением. И девочкам было бы не скучно, и мне спокойней», — не стал отпираться он. «Не могу я ее брать». Тяжелый вздох вырвался уже из моей груди. «Все просто. Одна девушка — это одна проблема, а три девушки — это уже три проблемы. Так сказать, проблема в кубе». Но дядьке я сказал совсем другое. «Такое условие поставила моя невеста. Скажу тебе по секрету», — я натянуто улыбнулся. «Ганга присмотрела Грессу как вторую жену, и это самая важная причина, по которой она ее забирает. А Ринада ее не устраивает. Слабая и беспомощная. А раз ты остаешься один, поставь ее на хозяйство. Пусть заменит Лию». Я поднял руку, останавливая его рвущееся наружу возражение. «Не надо бояться. У тебя остается Маргуна. Она была правой рукой Лии. Вот и пусть ей помогает. А когда вернется Верона, мы подумаем, что делать». «Если, конечно, она вернется», — мысленно добавил я. «С ее-то удачей возможны разные варианты исхода». И вслух продолжил. «А ты присматривайся к тем, кто остался. Может, что заметишь? И помни, дядька, наши враги дьявольски хитры и изобретательны». В столовую, прерывая наш разговор, вошли Ганга и Чернушка. По их виду, по тому, как они вошли, по их деланно равнодушным лицам, я понял, что созрел заговор. Они сумели договориться насчет меня. Вот же заразы! Это понял и дядька, и, посмотрев на них, а потом на меня, только вздохнул. Я встал, приветствуя их, и спросил у Арчанки. «Как отдохнула зайка?» Дернул же меня леший за язык. «Что тут началось?» «Какая я тебе зайка?» Возмущенно отозвалась она и схватила себя за уши. «У меня что, уши длинные, как у зайца?» «Нет, что ты, у тебя прелестные вытянутые ушки!» Пошел я на попятную. «Так значит, все-таки ты считаешь, что они длинные?» Она уперла руки в боки, и ее глазки сузились в тонюсенькие щелки. «Нет, котенок, у тебя все соразмерно и красиво». Я хотел как-то сгладить назревающее недопонимание и ласковыми словами разрулить ситуацию. Но не тут-то было. «Ты хочешь меня оскорбить?» Арчанка на полном серьезе закипала, как чайник. «Скоро начнет метать гром и молнии». «У меня нет хвоста, студент», — добавила она, окатив меня холодом презрения. «Как у...» Но продолжать не стала. «Крошка, ты меня неправильно поняла», — попытался я оправдаться. Но она, не дав договорить, перебила меня. «Ты хочешь сказать, что я маленькая и слабая?» Она даже ручки сжала в кулачки, а на глазах появились слезы. «Так и скажи, что ты меня не любишь и хочешь со мной расстаться». «Да твою ж дивизию! Как с ними сложно! Одной подавай суси-пуси, другой неизвестно что!» «Постой!» — остановил я поток возмущения и обиды, готовый прорваться сквозь плотину ее сдержанности. «Я хотел тебя назвать ласковыми словами. Зайчик там, котенок, солнышко, чтоб таким образом выразить свое к тебе нежное и доброе отношение. Только и всего». «Ты что, забыл, как меня зовут?» — спросила она, сильно удивляясь. «Я Ганга. Так меня и зови. С древнего языка переводится как подарок». «Я понял, все понял, мой подарочек», — я улыбнулся. А она подозрительно посмотрела на меня, не смеюсь ли я над ней. В дверях появилась Берка. «Что, первые семейные скандалы?» — с усмешкой спросила она. Арчанка резко ответила. «Не твое дело». Та только безразлично пожала плечами и села на свое место. Чернушка, чем-то довольная, подошла и, видя мой расстроенный вид, а как тут не расстраиваться, когда не знаешь, на какой кобыле подъехать, села рядом, погладила меня по плечу. «Не расстраивайся, пупсик. Можешь называть котенком меня». Я даже дернулся от охватившего меня возмущения. Хотел сказать, какой я тебе пупсик. Но, глядя в ее карие простодушные, но смеющиеся глаза, только скривился и промолчал. А Берка, задумчиво разглядывая меня, повторила. «Пупсик, значит?» Я похолодел. Как меня только не называли. Малыш, студент. Теперь вот пупсик. Не дай бог, если прилипнет, и что делать? Я волком оглядел собравшихся. На другой день мы выдвинулись к замку. У леса, где ранее прятались мы с Вероной, нас должен был встретить Марк по прозвищу Уш. Он хорошо знал замок и его обитателей. Мне не было смысла распускать охрану замка. Шарду вымуштровал их отменно. Но от некоторых наиболее ему преданных нужно будет избавиться. Остальных пропустить через упрощенный обряд преданности. Мои мысли прервала Шиза. Демону пришел ответ. Шифр новый. Я не могу открыть сообщение. Передавать демону? Передавай. Стоп! Остановил ее я. Мне в голову пришли какие-то мысли, и я решил проверить их правоту. А как ты передашь? Через наш ретранслятор? Нет, через спутник, ответила Шиза, еще не понимая, что я хочу узнать. «А как мы передаем сообщения друг другу, если спутник под контролем?» «Я думал, что это весьма для нас опасно. Перехватят сообщение, узнают, что оно адресовано духу, и поймут, что я смог проникнуть в систему. А я не собирался афишировать свои возможности». «Мы это осуществляем через спутник, а что?» «Я не понимаю, как можно передавать сообщение мне и не бояться, что его могут отследить?» «Вот что», — тревожно ответил я. «Одиночные переговоры внутри системы не перехватываются. Оборудование не позволяет их отследить». «Почему?» «Такие возможности не заложены в Искин. Изначально внутренние переговоры планировались для техников при обслуживании станции. И они сразу удаляются как мусор. Мы имеем такую возможность, потому что у нас права администратора. А вот демон, видимо, получил эту возможность при внедрении в этот мир. Значит, мы можем использовать эти возможности для осуществления переговоров на планете. Раздадим комы и будем поддерживать постоянную связь степь, замок, авор и так далее. Я уже представил, какие преимущества получу и как ими воспользуюсь». «Не можем», — разбила мои надежды Шиза. «Такая активность в эфире через внешнее устройство будет засечена, и носители комов выявлены, после чего они все будут уничтожены». «Ты-то спасешься, так как будет уничтожен один из слоев сознания, а вот остальные погибнут наверняка. Затем сработает система, и сюда прибудет ревизия. Они все обследуют и выведут спутник из-под нашего контроля. Но кроме этого, найдут наш передатчик. Тебе оно надо?» «Нет, не надо», — согласился я. «Но можно же использовать наши возможности». «Нельзя. Эти переговоры будут тут же перехвачены. Вся ионосфера планеты под контролем. Как ты думаешь, почему валорцы не используют такие возможности?» «Да, понятно», — неохотно ответил я. «Не используют, чтобы их не засекли. Но мы можем как-то связаться с Вероной и дать ей возможность передавать сообщение. У нее есть нейросеть. Она может как принимать, так и передавать сообщение. Почему мы с ней не наладим связь? У нас теперь собственный ретранслятор». «Потому что она не идентифицируется. Она мертвая», — огорошила меня Шиза. «Код ее нейросети аннулирован, и восстановить его не получится. Его можно только поменять или восстановить в медкапсуле. С запросом в глобальную сеть и последующим восстановлением ее социального статуса. Что опять же потребует подтверждения с места службы, где она значится. А там могут ответить, что обладатель этого социального кода мертв. А вот отправить ей сообщение можно. Отправка не блокируется». «Не понял. Ее не восстановили в живых?» Я был поражен. «Но почему?» «Этого я не знаю, Витя. Там ведутся какие-то игры, и она может стать разменной фигурой в борьбе, как ты говоришь, больших дядей. Ее вроде приняли в штат, но в то же время оставили здесь и не восстановили ее социальный код. Как ты думаешь, зачем здесь держать аналитика в качестве полевого агента?» – спросила она. Я задумался. У меня только одна гипотеза. Кто-то в Аде ведет свою игру, и Верона – его частный скрытый агент. Его Джокер, предназначенный не знаю для чего. Трудно понять, для чего она тут застряла мертвой, не зная замыслов и целей этого интригана. Но понимаю, что в Аде идет внутренняя грызня. Короче, Ад – это задница. И ее вытащат только тогда, когда придет время этого Джокера. Я тоже так думаю. Но кроме этого, она должна собрать по сектору как можно больше информации. И когда ее заберут – они там будут знать, что агент-дух который считается местным, тоже инопланетник. И он стал бароном, и к этому барону прибудет уже совсем другой агент. «Ты предлагаешь забыть ее там, в этом море слез?» — спросил я, понимая, к чему клонит Шиза. «Или оставить ее здесь, навсегда привязав к себе», — совершенно спокойно ответила Шиза. Она не была жестокой, она трезво оценивала ситуацию и определяла риски. «Нет, Шиза», — ответил я после длительного молчания. «Здесь она долго не проживет, просто зачахнет. Бросить ее я тоже не могу. Русские своих не бросают». Шиза промолчала. Она и так знала, что я Верону не брошу. Пусть хоть весь ад сюда припрется. «Знаешь, чего я не понял?» — подумав, спросил я Шизу. «Чего?» «А то, как она смогла передать сообщение о том, что умирает». «Эмпатически», — ответила симбионат. «Я приняла его на ментальном уровне». «Это что за связь такая?» «Она потянулась к тебе мысленно и пробила канал в инфополе планеты. Но как она это сделала, я не знаю. Думаю, что это стоило ей изрядной доли жизненной энергии. Вот я и уловила ее мысли». «Интересно. Это стоит обдумать», — сказал я и замолчал. Мы достигли опушки леса, когда нам навстречу выехал Уш. «Милорд, приветствую вас. В замке все спокойно, но в лесах и селениях разбойничает бывшая банда барона. Грабит, убивает. Солдаты сидят в замке и никуда не выходят». «Спасибо, Марк, я понял». У самого замка нас остановили окриком. «Стой! Кто такие? По какой такой надобности?» Уж выехал вперед и, как Герольд, громко крикнул. «Прибыл новый владелец земель, барон Ирридар Тохрангор. Позовите управляющего и поторопитесь, если не хотите навлечь гнев нового господина». Часовые на стенах свесились и стали нас рассматривать. «Уж, не как ты!» — крикнул один из них. «Я Рымба!» — громко ответил Марк. «Зови управляющего! Не гневите нового хозяина этих земель!» «Понял, уже послали!» — ответил тот, кого Уж назвал Рымбой, и закричал. «Открыть ворота его милости!» Этот вояка первым сориентировался. Не дурак. Надо будет запомнить его. Мы въехали в ворота, и к нам навстречу поспешил раскрасневшийся толстяк. Лицо его хранило брезгливое выражение. Он, не кланяясь, подошел и недовольно спросил у часовых. «Кто разрешил открыть ворота, ротозеи? Плетей захотели?» Я проехал вперед и ударом сапога сбил его на землю. «Всем надо сразу показать, что хозяин не терпит своеволия и бывает жесток. Кроме того, нельзя было спускать такой наглости». «Схватить разбойника и бунтовщика!» — приказал я, и двое дружинников, соскочив с лошадей, схватили толстяка с разбитым лицом. Скрутили. «Марк!» — распорядился я. «Быстро собрать всех обитателей замка на площади. Всех! От свинарей до последнего солдата!» «Рымба! Слышал приказ?» — передал мое распоряжение Уж по цепочке. «Так точно! Один момент!» Вытянулся воин и сорвался с места. «Это десятник, ваша милость. Хороший воин и умный», — пояснил мне Марк. А тот быстро раздавал команды, и вскоре солдаты согнали все население замка. Они в страхе толпились, не зная, чего им ждать от чужаков. «Слушайте сюда и не говорите, что не слышали», — достав жалованную грамоту, громко произнес я. Мой голос глухо звучал в стенах бывшей цитадели жестокости и порока. «Теперь это место будет обителью прогресса. Ну, по крайней мере, так считал я. Милостью короля Вангора, его величества Мейхира IX, земли феодала Шарду и все наполняющие их леса, озера, недра, поселения и сервы живущие милостью короля на этой земле, передаются в полное владение барона Тохрангора, навеки вечные, или до тех пор, пока не прервется мужская линия рода. 59-й год отправления короля Вангора Мейхира IX, месяц 4-й зимы, день 17-й. Я, барон Иридар Тохрангор из рода Гремучих Змей, принял Феод Тохрангор во владение сегодня, в 59-й год отправления короля Вангора Мейхира IX, месяц 4-й зимы, день 25-й. Затем Чиридар заревел, как пещерный медведь. «На колени! Перед его милостью!» И все, кроме дружины и моих спутниц, опустились на колени, признав меня лордом. «Все, я вошел во владение, и надо будет отправить в канцелярию короля подтверждение. Рабе», — повернулся я к демонице, — «управляющий твой. Тащи его в подземелье и выясни, где мои деньги?» «Ребята, за мной!» — послышался радостный голос девушки, а мы поехали вглубь замка. В большой обеденный зал, откуда я удрал при первом посещении замка барона, оставив рабы одну, пришли, кроме меня, девушек и Чиридара, старичок-алхимик, тот самый, который интересовался ругательствами рабе, и начальник охраны замка, здоровяк с мрачным лицом. Он уже понял, что служба его закончилась и ничего хорошего для себя не ждал. «Правильно, не нужен мне бывший приближенный к Шарду». «Рен, вам выплатят жалование, и сегодня же вы покинете замок. Если мои люди обнаружат вас на моих землях, то убьют. Так что постарайтесь по-быстрому отсюда убраться». «Могу я узнать причину моей отставки?» – спросил он. «Наглец не боится нового барона», — понял я, глядя на него. «Думает, что сможет отомстить». «Можете», — кивнул я, и кривая улыбка промелькнула на моем лице. «Не смог сдержаться. Но если я вам отвечу, то буду вынужден вас судить и наказать. А начать правление с казни у меня нет пока желания». «Лия, выдай воину 3 золотых», — попросил я. Подождал, пока он выйдет, и приказал: «Чиридар, проследи, чтобы он ушел пешком и сдал оружие». Нехеец поклонился и покинул зал. «Сейчас располагаемся на ночлег», — продолжил я. «А завтра с утра соберемся на совещание. Я в баронских покоях. Вы, девушки, в светелках дочерей Шарду. Ты, Лия, сама найдешь себе место». «А мне что делать, милорд?» – недоуменно спросил старичок. Он растерянно смотрел на меня. «А чем вы занимались у Шарду?» Мне стало интересно, что делал этот алхимик у барона. «Изготовлял яды, эликсиры и проводил опыты преобразования свинца в золото». «Понятно», – покачал я головой. «Пока отдыхайте. В замке я вас оставлю, но если попытаетесь кого-то отравить, отдам в лапы демонице», — пошутил я. «Так вы ее все-таки поймали?» — старичок пришел в возбуждение. «Почему вы так решили?» Я с интересом посмотрел на него, а все присутствующие на меня. «Ну как же!» — приподнял он свои белые кустистые брови. «Я помню, как вы ее держали. А она безбожно ругалась и говорила, что не отпустит вас, юноша. Ох, простите, милорд». Старик, оказывается, запомнил меня. «Надо же!» «Вас как зовут, мессир?» «Мессир Телебани, к вашим услугам», — привстав, поклонился алхимик. «Так вот, мессир, будет лучше, если вы будете считать, что ошиблись». Я улыбнулся, глядя на него, а он испуганно сглотнул. «Конечно, милорд. Я старый и мог обознаться. Не судите строго старика. Только не скажете ли, что стало с милыми девочками, дочерьми Шарду?» Я заерзал под взглядом троих девушек. Уж не знаю, что они себе напридумывали, то только взгляды их были весьма выразительными. Поэтому я не стал скрывать и скорее для них, чем ему, ответил. «Я не питаюсь молоденькими барышнями. Они стали фрейлинами королевы. Это гораздо лучше, чем быть изгнанными из земли». «Да, да, конечно», — быстро сказал он и добавил, глядя на девушек. «Может, они там найдут своего Ивана-царевича?» Он ушел, а Ганга спросила с усталым укором в голосе. «Что, и тут успел отметиться, Иван-царевич? Кого ты тут ловил?» «Потом расскажу», — ответил я и обернулся к дворфе. «Лия, давай, бери бразды правления в баронстве. На хозяйстве ты тут главная. И проследи, чтобы были готовы для нас комнаты, постель свежую, чтоб постелили. Принесли горячую воду, ну и питание, наконец, организуй. Идите, девочки! С Лией занимайтесь!» — выгнал я подозрительно глядящих на меня Гангу и Чернушку. Оставшись один, вытянул ноги, сидя в удобном кресле барона, и стал ждать Чиридара. Скоро тот вернулся с докладом. Выслушав, я приказал: «Садись, поговорим». Несмотря на то, что все поступившие ко мне на службу нихейцы были люди благородные, а я гораздо моложе их, я был их наниматель и проводил четко очерченную грань между собой и ими. «Значит так, Тан Чиридар, берите замок под свою охрану, пока я не отберу воинов из прежней дружины. Ваша основная задача будет патрулирование земель баронства, суд по деревням, поиск разбойников и их уничтожение. Через 5 лет те, кто проявит себя хорошо, получат право на надел. Я выделю им по 1000 золотых корон на обзаведение крестьянами, скотом и постройку поместья. Но только тем, кто войдет в мой род на правах рыцарей. А сейчас всех солдат собрать вместе в казармах. Старшим назначить десятника Рымбу. С ним, думаю, сейчас находится Марк-разведчик. Своих разместишь на 1-м этаже замка. Там есть подходящее помещение. 2 у моих покоев. 2 у лестницы на 2-й этаж. Поговори с Таной Ильриданой. Она хороша как маг и как командир. В свое время командовала пограничной армией». «А потом что с ней стало, милорд?» Нихеец был изрядно удивлен. «Потом попала ко мне в плен и сдалась на милость победителя. Не сразу, конечно. Сперва пыталась меня убить, но быстро поняла, как она ошибалась». «Я не ошибалась», — раздался голос Дзирды от двери. «Я просто передумала. Ты перестал быть врагом, мой друг». «Чего тебе, Ильридана?» — недовольно спросил я. Чернушка умела ходить неслышно, а нейросеть ее не отображала как опасный объект. «Чернушка». «Что Чернушка?» — не понял я и уставился на нее. Та подошла к нам и села. Личико блестящее, словно намазанное маслом, отливало антрацитом и выражало полное довольство. «Я Чернушка». Она упрямо посмотрела на меня, а я вдруг почувствовал, что она сейчас прибавит к этому слову ненавистное «пупсик». «Стоп! Я не против, но Чернушка ты только для меня. И Таны Ганги. Ну еще для Лии. А для остальных — Гресса Ильридана. Поняла?» «Поняла. Я зачем пришла? Мой посох разрядился. Его надо зарядить». «Как ни в чем не бывало», — сказала она. «Я подновила защиту замка, а завтра буду ее улучшать вместе с сестрой». «Ну, точно. У них уже все обговорено и решено». Я мельком взглянул на Чиридара, тот пытался спрятать улыбку. Перевел взгляд на девушку. «Давай посох. И вообще, идите оба, займитесь делами. Я думать буду». Подумать предстояло о многом. Раз я прогрессист, то мне предстояло улучшить экономические и производственные отношения в моем феоде, дать толчок развитию производительных сил и все такое прочее в таком духе. «С чего начать?» – спросил я сам себя и сам себе ответил. «С того, что имею». Первое. Леса. Можно поставить механические лесопилки и пилить доски. Здесь их пилили вручную. Этот трудоемкий процесс я наблюдал в порту Азанара, на верфях. Затем завести тонкорунных баранов из степи. Будет и шерсть, и мясо. Можно поставить придильни. Или лучше пристроить к этому делу надомниц, крестьянок. Им зимой делать нечего. Вот пусть и работают. Им прибыток и мне. Далее барщина. Работа на феодала. Мои земли крестьяне обрабатывают 3 дня в седмицу. Барщину надо заменять оброком. Пахотных земель много. Надо сдавать в аренду и брать налог зерном. Для того, чтобы сервы могли взять в обработку больше земли, им нужны орудия для полевых работ и тягловый скот. Может, с баранами завести сюда оркских быков? Животные неприхотливые, могучие. Можно селекцию начать, скрещивая с местными тёлками. Я сидел и грыз кончик карандаша, размышляя над прожектами. Нужно кредитный фонд для крестьян создать. Будут брать в долг, отдавать продукции. Без процентов, конечно. Главное что? Главное – создать условия, когда выстроенная система, набрав обороты, будет самодостаточной. Все долги и недоимки надо будет простить. Пусть радуются смене власти. Медный рудник. Там добывают руду, обогащают ее. Далее концентрат покупают скупщики. Надо ставить плавильню. Что делать с соливарней, подумает Лия. Вот вроде и все. Я достал из сумки листы бумаги и сел составлять 5-летний план развития народного хозяйства. Чертить чертежи механизмов для пилорам и водных мельниц. Утром все собрались на завтрак, а я так и просидел всю ночь за работой. На ускоренное восприятие не выходил. Не видел смысла тратить энергию. Первым пришел Чиридар. «Что так и не ложились спать, милорд?» – спросил он, разглядывая стопку листов передо мной. В ответ я только улыбнулся. «Сегодня не ложились спать не только я, но и он сам, и Дворфа». Следующим пришел Марк. За ним алхимик и тихо, как мышка, уселся где-то сбоку. Девочки пришли последними и уселись справа и слева от торца стола, где восседал я. А затем стали входить девушки в белых передниках, в белых чепчиках. Чистые, опрятные. Они быстро расстелили скатерти, пришлось собирать и поднять весь свой ночной труд. Лица девушек выражали страх и трепет, но не перед нами, нас словно не существовало. Перед вошедшей Леонорой. Еще бы, теперь у них началась новая жизнь. «Привет, Лия», — поздоровался я. «Чего они так напуганы?» И пошутил, рассматривая служанок. «Ты что, перестреляла половину местных?» Служанки вздрогнули, а Лия улыбнулась. «Ну что вы, хозяин, только свинаря». Кто не знал Дворфу, а это алхимик Марк и Чиридар, уставились на миниатюрную девушку с ясными синими глазами. «Что, насмерть?» – поинтересовался я, с интересом разглядывая сервировку стола. На нем появился мой серебряный сервиз, привезенный из поездки в степь. «Надо же, позаботилась, с собой прихватила», – подивился я. «Да, хозяин, я не хотела, чтобы этот грубиян мучился». Я-то знал, что она сначала предупредила свинаря. И даже сосчитала до 3, но своеобразное человеколюбие Дворфы поразило этих 3, и старичок сжался, с опаской посматривая на девушку. «Мессир Телебани», — обратился я к алхимику, — «раз уж вы остались с нами, то должны знать, госпожа Леонора наделена мной большими полномочиями. Я вас уверяю, она ими не злоупотребляет». Старичок, слушая меня, согласно кивал. «Да-да, я все понял». Но тем, кто не выполняет ее законных распоряжений, она дает время одуматься и считает до трех. И только потом стреляет из арбалета на поражение. Я специально для нее заказал маленький удобный самострел. «Спасибо, милорд», — проблеял миссир. «Я учту». Завтрак прошел в полном молчании. Никто не стремился начать разговор, так как на всех действовала обстановка. Новое место, первый завтрак, новые люди – все это сказывалось на присутствующих, и они были настороже. Я ел, как всегда, с аппетитом. А после завтрака, когда собрали всю посуду, убрали со стола, я открыл первое свое совещание в этом мире. До этого я просто ставил задачи, не слушая мнения других. Да и не с кем было проводить эти самые совещания. А теперь у меня были не только вассалы, но и подчиненные. «Господа, открываем наше совещание», – начал я. «Хочу перед тем, как мы разойдемся, представить всех друг другу и пояснить, кто чем будет заниматься. Вместо меня главной в замке и баронстве остается Тана Ганга, моя невеста – оркская принцесса. Ее заместитель по магической защите Гресса Ильридана, мой друг». Я прокашлялся, но девушки и бровью не повели. Они уже все для себя решили, и я мог называть их как угодно, потому что в их понимании это ровным счетом ничего не решало. «Мессир Телебани, вы переходите в подчинение Грессы». Тот быстро закивал, показывая, что понял и не имеет ничего против. «Госпожа Леонора является управляющей моего баронства. Черидан Тан Таркаи, командир моей дружины и начальник гарнизона замка. Марк по прозвищу Уш, начальник разведки. Теперь, когда вы знаете сферы ответственности каждого, приступаем к совещанию. Перед нами стоят несколько задач. Надо поднять доходность феода, очистить земли баронства от бандитов. На нас также защита замка и его обитателей от происков врагов. Теперь какие у нас проблемы?» Далее я в течение 30 минут рассказывал, какие проблемы у нас есть, какие могут быть. После этого, не давая никому говорить и выразить свои мысли, всех отправил думать до следующего утра и быть готовыми кратко доложить свои соображения. Сам-то я уже представлял, что нужно делать, но не всегда я буду рядом, а они должны уметь выжить в автономном режиме, научиться правильно выстраивать работу и уметь видеть дальше своего носа. Долго побыть одному мне не удалось. Ганга нерешительно подошла и села рядом. Поерзала на стуле, недовольно посопела и несколько раз бросила взгляд на меня. Ее что-то беспокоило, и она ждала, когда я помогу ей начать разговор. Но я молчал и, улыбаясь, смотрел на девушку. Можно сказать, просто любовался. Наконец она не выдержала и, смиряя свою гордость, стала невнятно говорить. «Понимаешь, Ири?» «О, уже есть прогресс. Не студент, не малыш, а Ири». Я внимательно и дружелюбно посмотрел на девушку, поощряя ее продолжать. «Понимаешь, я никогда... ну, в общем, никогда...» Она замялась. «Не была хозяйкой владений, понимаешь?» Ганга жалобно поглядела на меня. Но я продолжал улыбаться и молчал. «Чего ты молчишь?» — спросила она, недовольна, и отвела растерянный взгляд. «Слушаю, продолжай», — спокойно ответил я. «А нечего продолжать. Я не знаю, что такое быть хозяйкой владений, и все. Что я должна делать?» «Понятно. А от меня-то ты чего хочешь?» Ответ для нее у меня был готов, но я хотел заставить ее больше открыться и больше доверять. Пока она была замкнута и зажата. Даже я бы сказал, напугана всем, что на нее свалилось. «Утром надо будет давать свои предложения, а я не знаю, что говорить. Не хочу выглядеть дурой в глазах других. Ганга применила свое женское оружие, жалобно и вроде бы беспомощно посмотрев на меня. Ее взгляд должен был говорить: «Вот какая я из себя слабая и беспомощная». А ведь недавно утверждала обратное, что я зря считаю ее слабой и беспомощной. «Крошка», — назвал я ее в отместку за выпендреж у Авора. Ганга вспыхнула, хотела что-то сказать, но быстро сдулась. Поняла, что это была моя маленькая месть. «Смотри сюда». Я взял чистый лист и нарисовал пирамиду. Отделил верхушку и в появившемся треугольнике нарисовал две фигурки. «Это я и ты. Мы наверху. Мы главные. Как великий хан и верховный шаман. Кто из нас кто, ты, наверное, понимаешь». Она утвердительно кивнула, рассматривая рисунок. «Мы правим». Ниже я очертил трапецию и нарисовал три фигурки. Это Лия, Чернушка и Танчеридар. Каждый из них занимается своим делом – хозяйством, магией и охраной. А в мое отсутствие ты управляешь ими. Ниже не опускаемся. Ниже всеми остальными управляют вот эти трое. Ткнул я карандашом в фигурки внутри трапеции. Для того, чтобы хорошо управлять, нужны прямые и обратные связи. От нас к ним распоряжение, от них к нам доклады о состоянии дел. Тебе нужно знать общее состояние дел в баронстве. Приход средств и расход. Безопасность замка и селений. Каждый день проводишь совещания и заслушиваешь доклады. Голова у тебя на плечах есть, а с остальным справишься. Вот план на 5 лет, что я набросал. По годам. Я протянул ей листок. Ознакомься и выполняй. Ганга взяла листок и стала читать. По мере того, как она изучала его, ее глаза становились все шире и шире. Море слез. Фома смотрел на безбрежную гладь воды, такую же широкую и безбрежную, а может быть даже больше, чем его родная степь. Сколько же всего он повидал, повстречавшись с Худжгархом? Страну маленьких людей, подземные города, черных эльфаров, их богиню, и вот теперь море. Из забитого неумехи, ученика шамана одного из племен, он превратился в ученика и помощника великого чародея, который умер и воскрес, обретя силу и могущество. В своих размышлениях Фома не предполагал, как близок он был к истине. На корабль он попал в тот же вечер, как ушел из дома работорговца. В команду его не брали, а вот пассажиром за 5 золотых и лиров взяли с охотой. Он плыл на небольшом корабле, перевозящем вино, мед, воск и специи. Делать ему было нечего, и он целыми днями сидел на носу, наблюдал за морем, за рыбами, которые быстро появлялись, скользя рядом с бортом корабля и показывая свои плавники, и вновь исчезали в глубине. Наблюдал он и за работой экипажа, удивляясь, как можно находить правильный маршрут, не имея никаких ориентиров. Погода стояла тихая, ясная, на небе не облачко. Шел 2-й день плавания, когда на горизонте появились паруса еще одного корабля. Их заметили и, сменив направление, поплыли следом за ними. Фома обратил внимание, как оживилась команда, а на возвышавшийся над палубой мостик вышел капитан. Он что-то приказал, и матросы, бросившиеся к мачтам, стали сноровисто лезть по снастям и ставить дополнительные паруса. К вечеру преследующий их корабль значительно увеличился в размерах. От Фомы не укрылась тревожная суета команды. Он поднялся со своего места и подошел к одному из матросов. «Братишка, что, возникли проблемы?» «Нас заметили пираты. Надеемся с темнотой от них скрыться». «Так часто бывает. Не переживай», — постарался он успокоить Фому. «Капитан у нас опытный, да и корабль неплохой». Он нырнул в трюм и исчез в его темноте. Орк, рассудив, что до утра их не догонят, отправился в каюту, которую делил с другим пассажиром. Тот валялся в гамаке, всю дорогу страдая от качки. Сам Фома от морской болезни, как называли матросы состояние пассажира, не страдал. Ночь, как он и ожидал, прошла спокойно. А утром его разбудили крики и топот многих ног. Фома вышел на палубу и прищурился от яркого света. Ветер стих, и паруса беспомощно трепыхались, не в силах ухватить его порывы, наполниться и понести корабль по волнам. Поверхность моря была гладкой, как блюдечко. Полный штиль. А за кормой к ним медленно, но неуклонно приближался корабль преследователей. У него были косые паруса на двух мачтах, и, видимо, это позволяло ему двигаться. Фома прикинул, что если ничего не изменится, их настигнут часов через 5-6. Он поднялся на мостик и обратился к капитану. «Рен, прошу прощения, что отвлекаю вас, но я вижу, что нас догоняют пираты». «И что?» — раздраженно спросил капитан, мельком взглянув на орка. На его лице отразилось его отношение к маленькому клыкастику, и он хотел только одного — чтобы его не беспокоили по пустякам. Фома не обратил внимания на нарочитую грубость и спокойно сказал: «Я хотел бы знать, как вы поступите в случае нападения». Капитан уже с интересом посмотрел на орка. Помолчал, размышляя, ответить ему или послать орка куда подальше, и, наконец, решил поговорить. Уж очень вежливо для варвара разговаривал орк. «Будем смотреть, с какими силами они подойдут. У меня с десяток воинов, и если я увижу, что мы сможем отбиться, то будем сражаться. А если пойму, что это приведет к нашему захвату и бессмысленным потерям, постараюсь откупиться». «Я понятно обрисовал ситуацию?» «Вполне, капитан», — вежливо ответил Фома. «Благодарю вас. Я хочу предложить свои услуги для защиты корабля». Капитан, оценивающе, оглядел невысокую поджарую фигурку орка. «Может, ты как воин и хорош, зеленокожий, но одного тебя явно не хватит. Но все равно спасибо». «Я не только воин, капитан. Я еще и маг», — пояснил Фома, понимая сомнения моряка. «Что может сделать один боец против слаженной команды морских разбойников? Могу атаковать магией. Могу лечить». Капитан всем телом повернулся к орку. Он смотрел уже удивленно и не скрывал своего интереса и недоверия. «Не брешешь?» «Нет, капитан. Я маг-универсал. И шаман к тому же. Так что шансы победить у нас есть». «Покажи свое умение, орк», — не приказал, а с надеждой в голосе настойчиво попросил капитан. Даже один боевой маг был несокрушимой силой на море. Фома активировал щит, затем взял в свою руку палец моряка и совершенно спокойно его сломал. «А-а-а! Селедка тебе в горло, рожа зеленая! Что ты творишь?» Капитан тряс рукой с неестественно выкрученным пальцем. Фома все так же невозмутимо вправил палец на место и прочел заклинание. «Ты зачем это сделал?» — снова повторил моряк с величайшим удивлением, рассматривая исцеленный палец. «Вы просили показать свое умение, капитан. Вот я вам и показал». «Понятно», — буркнул тот, потирая палец, и на всякий случай отступил на полшага. «Убедил. Будем сражаться». «Жбан, подойди сюда!» — крикнул он толстяку в боевом кожаном доспехе. Дождавшись, когда тот подойдет, показал пальцем на орка. «Жбан, это маг. Он может применять боевые заклинания, ставить щиты и лечить. Обсудите с ним, как будете обороняться». «Ты, бородатый моллюск, решил все-таки задать перца этим разбойникам», — довольно пробасил Жбан. «Правильно». Он с улыбкой посмотрел на Фому и, хлопнув того по плечу, позвал за собой. «Пошли, морда зеленая! Обсудим нашу стратегию!» Преследователи неумолимо приближались. Было видно, как несколько десятков воинов столпились у борта и что-то радостно и воинственно кричали. Фома смотрел на них невозмутимо. Он прикидывал, на каком расстоянии нужно будет атаковать. Так, чтобы нанести больший урон и в то же время не дать противнику попытаться удрать, когда они поймут, что столкнулись с магом. Он уже знал со слов Жбана, что пираты очень не любят связываться с кораблями, на которых плывут маги. Весь их промысел заключается в сборе дани с проходящих кораблей. А схватки происходили только тогда, когда капитан пиратов был уверен, что захват судна обойдется без больших потерь. И добыча того стоила. Обычно отряды корсаров состояли из разного сброда. Беглых каторжников, дезертиров, бродяг и разорившихся рыбаков. Они были смелы против малочисленных защитников, но не связывались с хорошо охраняемыми кораблями. Так что у них был отличный шанс не только отбиться от разбойников, но и захватить их корабль, двухмачтовую рыбачью шонку. Такой план они составили с десятником Жбаном. Его десяток стоял позади них в готовности поддержать их мечами. «Будь готов, Фома», — предупредил толстяк орка. «Сейчас они будут разворачиваться левым бортом и готовиться закидывать кошки. Как скажу «давай», применяй свою магию». Орк молча кивнул, он приготовил амулет торнадо и ждал команды на применение. Пираты смеялись, улюлюкали, показывали непристойные жесты и кричали, что они сделают с защитниками. Их было в 3 раза больше, и они не сомневались в своей победе. Капитан пиратов видел, что корабль приготовился к обороне и не стал тратить время на переговоры. «Давай!» — крикнул Жбан, и орк выпустил заклинание торнадо. Смерч опустился на воду, подхватил тонны воды и поднял на высоту мачты пиратского корабля. Все крики смолкли, а стихия, набирая обороты и грозно рокоча, обрушилась на корабль противника. Прошлась по нему, как наждак по ржавому железу, и унесла с собой в морскую даль всех, кто находился на палубе корабля. Защитники, разинув рот, смотрели, как в водяном столбе мелькают тела пиратов, и пропустили момент, когда борт корабля пиратов ударился о борт их судна. «Кошки давай!» — закричал Жбан, пытаясь сбить оцепенение, охватившее его бойцов. Но первым среагировал орк. Он закинул крюк на пирата и быстро запрыгнул тому на палубу. Подбежал к месту, где остался лежать якорь, и сбросил его в воду. Следом полетели абордажные крюки, брошенные командой. К нему ловко, несмотря на свои габариты, спрыгнул Жбан. «Лихо ты колданул, клыкастый!» — выразил он свое восхищение. «Я еще ни разу не видел такой легкой победы!» Он выглянул за борт, где метрах в 50 от них барахтались и тонули пираты. Но он был профессионал и не стал долго любоваться пловцами. «Подвое! Быстро проверили корабль!» — приказал он своим бойцам, уже спустившимся следом за ним. Видно было, что воины знали свое дело. Они разбились на пары и полезли во все щели, какие были на корабле. Через 15-20 рядок пошли доклады. На палубу выгоняли оставшихся членов экипажа и пленников из трюма. «Жбан, мы все проверили. От экипажа осталось 6 и рабов 20. Кроме того, казна капитана в сундуке. Товара нет. Пленные говорят, что они шли на остров магов продавать рабов, но, заметив нас, решили поживиться». Вскоре вынесли сундук капитана и стали пересчитывать добычу. Всего оказалось 5 золотых и серебряных элиров. Несколько амулетов и пара богатых украшений, кинжалов с магией. Тут же произвели дележ. По их законам капитану полагалось 10 долей, командиру абордажников 10 долей, магу, если он был на борту, тоже 10 долей, абордажной команде по 2 и команде по 1. Так и поделили. Оставили 6 на шонке и направились к острову. К острову магов прибыли к вечеру шестого дня. За всю дальнейшую дорогу им больше ничего не угрожало. Едва завидев паруса новообразованные эскадры, их старались обходить стороной. А после успешного боя Фому позвал к себе капитан. «Присаживайся, Фома», — пригласил капитан. Подождал, пока тот усядется, и продолжил. «Ты нам здорово помог, друг. Мы на острове продадим рабов и корабль. 10 долей будут твои». «Спасибо, капитан. Они мне пригодятся», — кивнул орк и посмотрел более внимательно на капитана, который поджал губы. «Но я думаю, вы меня позвали не только за этим». «Ты прав, селедка тебе в горло», — усмехнулся моряк. «Ты говоришь не как орк, а как аристократ-лигериец. В тебе точно нет благородной крови?» «У меня хороший учитель», — улыбнулся Фома, продолжая настороженно смотреть на капитана. Тот понял его ожидания и перешел к делу. «Фома, на острове магов всем заправляют темные маги. Они некроманты. И они, Фома, не допускают на свой остров других магов. А если они проникают, их ловят. Если ты обманешь их таможню, и они прознают, что ты маг, они тебя схватят, и что с тобой сделают, я не знаю. Я не буду никому рассказывать об этом, но я не могу дать гарантии, что кто-то из команды не захочет получить золотой за информацию. Понимаешь?» «Спасибо, капитан, но у меня на острове важное дело. Я ищу корабль «Плачущая дева». Поэтому, как только узнаю нужную мне информацию, я уеду с острова. Сколько вы будете здесь находиться?» «Твое дело, Фома. Я предупредил», — ответил капитан, недовольный решением орка при всех очевидных опасностях высадиться на остров. «А пробудем мы здесь 3 круга, расторгуемся, закупим эликсиры, амулеты и пойдем обратно. Буду рад, если ты к этому времени управишься». «Постараюсь, капитан». На этом разговор закончился. Переночевали на корабле, а утром обнаружили, что орк исчез. Худой таможенный офицер и портовый маг осмотрели трюмы кораблей, пересчитали людей, забрали таможенную пошлину и ушли. Фома с наступлением темноты незаметно пробрался к борту и, испытывая внутреннее напряжение и какой-то подспудный страх перед водой, скользнул в темную гладь. Плавать его научил учитель. Орк погрузился с головой и поплыл под водой к берегу. Потом он плыл параллельно береговой линии, разглядывая причалы и корабли. Примерно через час, уже покинув порт, вышел из воды у скального выступа. Высота в этом месте была 6 метров, и забраться на скалу было нелегко. Но это была его единственная возможность попасть на остров незамеченным. Он сразу после разговора с капитаном определил план дальнейших действий. Уйти с корабля ночью, по воде покинуть район порта и попасть в него со стороны дороги, ведущей в город. Так он надеялся сбить со своего следа любых ищеек, если про него прознают местные маги. Он поправил сумку с припасами, сбившуюся на бок. Сумка имела магическую защиту от огня и воды. Подарок учителя. Осмотрев скалу и выбрав место, где бы он мог зацепиться, стал осторожно подниматься. Подъем проходил более гладко, чем он предполагал. Наконец Фома выбрался наверх и огляделся. Он оказался на широкой дороге. А дальше, по ней, с другой стороны, росли густые кусты, а среди них слышалось кряхтенье, сдавленные крики и ругань. Там кто-то боролся. Орк перешел в скрыт и направился к кустам. Приблизившись, он увидел, как 2 мужчин пытались скрутить какую-то нищенку. Та остервенело сопротивлялась, укусила одного за руку и не отпускала, тихо поскуливая, когда укушенный, негромко ругаясь, бил ее по лицу. Она же отпихивала ногами 2-го, неуклюже пытавшегося подобраться к ней. Фома быстро оценил обстановку и 2 ударами кинжала прибил насильников. и хватка ослабла, и Нищенко ногой оттолкнула убитого. Второго оттащил Фома. Он и женщина уставились друг на друга. Женщина оказалась снежной эльфаркой, и это сильно удивило Фому. Она тоже с удивлением смотрела на орка. «Не бойся», — сказал орк, — «я не причиню тебе вреда». «Ты кто?» — отползая подальше и прикрываясь лохмотьями, спросила девушка. Снежная эльфарка была молода, почти девочка. «Я Фома, приезжий. Только сегодня приехал». Орк не делал никаких движений, стоял в расслабленной позе, показывая, что у него нет намерений покушаться на нее. «Ты пришел не со стороны порта?» «Нет». «А как ты здесь оказался?» Фома помолчал, размышляя, говорить правду или нет, но потом рассудил, что для налаживания отношений лучше сказать правду. «Я прибыл по морю, Льера. Но что Высокое делает здесь, на острове?» «Меня продали». Она произнесла это очень горько, со слезами в голосе. «Ты их убил?» Она показала на лежащих мужчин. «Да, убил», — спокойно ответил орк. «Тогда надо от тел избавиться. Это местные, и если найдут тела, будут искать убийц, и нас найдут». «Как они смогут нас найти?» Фома с недоумением посмотрел на девушку. «Они поднимут мертвецов, и от них узнают все. Отнесем их к обрыву и, набив камнями одежду, скинем в море. Там их быстро сожрут. Акулы тут прикормлены». Фома не стал спорить, рассудив, что ей лучше известны местные реалии, и, подхватив тело, потащил к обрыву. Девушка решительно ухватилась за ногу второго, стала помогать ему. «Льера, не беспокойтесь, я все сделаю». Та выпрямилась и спросила. «Ты точно орк? Больно гладко и вежливо разговариваешь». «Меня так научили», — невозмутимо ответил Фома и стал набивать камнями штаны и рубаху убитого. Через 20 минут они избавились от трупов. «Все. Теперь можно переночевать в пещерах, а утром пойдем в порт». Девушка была спокойна и, отвернувшись от Фомы, бросила через плечо. «Иди за мной». Они пересекли дорогу и углубились в кусты. «Там дальше подземные катакомбы», — говорила девушка. «Когда-то там брали камень для строительства. Теперь здесь прячутся беглые рабы. Заходить туда местные боятся. По слухам, тот, кто там побывал, потом сходит с ума. Я направлялась туда, когда меня настигли эти псы хозяина. Они выследили меня в порту, и я решила спрятаться тут. Конечно, снежной эльфарке спрятаться трудно. Мы слишком заметны. Но здесь, в пещерах, меня бы не нашли. Я уже раза 4 пряталась здесь. У тебя есть что-нибудь поесть?» Не оборачиваясь, спросила она, ловко огибая колючие кусты. «Нет, Льера, у меня нет еды, но есть золото. Может, вы расскажете мне о местных правилах и как тут лучше поступать?» «Ты полностью свободен в порту, но в город не суйся. Там тебя схватят и продадут в рабство. Поэтому многие рабы, кому повезет, бегут в порт. Маги белых не ищут, и мы можем жить там годами. Только рабовладельцы отправляют своих слуг, бывших рабов, это те еще скоты, на поиски беглых. Кого-то находят, кого-то нет». «А вот и вход», — сказала девушка и исчезла. Фома подошел ближе и увидел неширокую расщелину, куда протиснулся и почти уткнулся в девушку. Та стояла у самого входа и ждала его. «Далеко уходить не будем. Тут я сделала лежанку. Здесь и переждем», — сказала она и двинулась дальше. Груда сухого хвороста и травы обнаружилась лак через 20 в небольшой, но широкой нише. Эльфарка разворошила ее, устроила что-то наподобие гнезда и уселась. «Присаживайся. Вдвоем нам будет не так холодно», — предложила она. «Льера, а для чего сюда свозят столько рабов?» — поинтересовался Фома, устраиваясь рядом с девушкой. Та придвинулась поближе и абсолютно безбоязненно прижалась к нему. «Рабы здесь рабочая сила, материал для экспериментов магов и наложницы, какой была я». Она говорила об этом просто, как о чем-то совсем обычном. Словно рассказывала о том, что пошла на базар и купила зелень, мясо и принесла домой. Фома сильно удивился, но не подал вида и понял, что пришлось пережить гордой эльфарке, которая так спокойно рассказывала о своей судьбе. «И давно вы здесь, Лера?» – осторожно спросил он. «2 года, орк. 2 долгих года мук и унижений. Я живу только надеждой и мести. Я знаю, кто меня продал, и хочу перед смертью посмотреть ему в глаза. Хочу вернуть долг. Наше княжество как-то странно изменилось и стало другим. Изменились эльфары. Мне говорила это мама. Но он ее убил, а меня продал. Только неоплаченный долг удерживает меня в мире живых». Фома не стал спрашивать, кто этот он. Орк просто слушал и впитывал. Мир действительно менялся. Изменился и сам Фома, бывший прежде жалким шарныгой, мелким, трусливым и вороватым. Теперь он был другим, и таким его сделал учитель, человек. Научил защищаться и защищать других. Думать и анализировать, не бросать слабых, тех, кто нуждался в помощи. «Душой я давно умерла», — продолжала девушка. Видно было, что она устала от одиночества, от безысходности и хотела выговориться. Тогда, когда мое тело было растерзано похотливым новым хозяином и его сыновьями. Она подняла голову к Фоме, и в ее глазах полыхнул ледяной пламень. «Ты поможешь мне вернуться, орк? Я вижу, ты не такой, как все. Ты загадочный и странный. Но я тебя не боюсь. Помоги мне». Она ухватила его за руку. «Я постараюсь», — он погладил ее ладонь. «Мне нужно найти одну девушку, которую везли продавать сюда, на остров. Но она подняла бунт и захватила корабль. Я проверю, здесь ли этот корабль, и поспрашиваю в порту. Если ее продали, то ты ее не найдешь. Если она прибыла свободной, то она должна быть где-то в одном из трактиров порта. Завтра утром пойдем ее искать. Только я не знаю, как нам попасть на корабль. Все отбывающие суда обыскиваются. И если найдут беглого раба, всех, кто на корабле, арестуют, осудят и продадут в рабство». «Ничего, что-нибудь придумаем». Фома успокаивающе похлопал ее по руке. «Ты плавать умеешь?» «Да», — ответила девушка и сразу уснула. Фома устроился поудобнее и закрыл глаза. Провинция Азанар. Город Азанар. «Мессир, к вам просится на прием Лер Рафаил», — доложил секретарь и, ожидая распоряжений ректора, замолчал. «Пусть войдет, Луцис. Не заставляйте его долго ждать». Из-за спины секретаря показался снежный эльфар и, вопреки своей обычной сдержанности, просто отодвинул того в сторону, вошел и, под удивленным взглядом ректора, закрыл дверь перед самым носом Луциса. «Можно я без церемоний?» — хмуро произнес гость и уселся в кресло Гронда. «Что-то произошло?» — вежливо спросил Кронвальд. Такое поведение заместителя начальника тайной стражи великого князя было сродни какому-то чуду или необычному явлению. «Произошло», — кивнул тот. «И скоро об этом станет известно всем. Позовите мессира Гронда», — попросил он. Архимаг не на шутку встревожился и вызвал своего начальника службы безопасности. Отвечая на вопросительный взгляд прибывшего, только кивнул в сторону эльфара. Гронт несколько мгновений рассматривал его, потом свое кресло и, ничего не сказав, уселся на свободный стул. «Рассказывайте, Лер», — ободрил ректор, погруженного в задумчивость посетителя. «Беда, господа», — вздохнул Эльфар. «Князь погиб. Погибла его племянница. Погибли многие высокопоставленные сановники. Мой начальник — главы нескольких высоких домов. Сам дворец разрушен. Предполагаемый наследник исчез. В живых остался начальник княжеской гвардии и часть его солдат. Снежное княжество в трауре и шоке». В кабинете установилась тишина. Никто не решался прервать ее, обдумывая слова Рафаила. «Значит, князь не был уверен в том, что сможет совладать с ситуацией», — размышлял ректор. «Он понял, что предательство глубоко укоренилось и решил пожертвовать собой, заодно прихватил возможных руководителей будущего переворота, а также свою племянницу. Теперь, кто бы что ни говорил, доказать преступные связи члена его семьи будет невозможно. Кроме того, он куда-то отослал наследника, который уже лишился этого статуса, но выведен из-под удара. И что остается? Остается только Льера Тораила». Он посмотрел на Эльфара и спросил: «Подробнее рассказать можете, что же конкретно произошло? Кронвальд хотел знать, понимает ли Рафаил возникшую ситуацию». «Это все, что я могу рассказать, господа. Могу только добавить, что в высоких домах начался раздрай. Спорят, что делать». «Ну, это понятно», — подумал ректор. «Князь сломал им всю конструкцию, которую они выстраивали годами. Теперь начнется грызня между предателями, кого поддерживали лесные эльфары, и верными. Конфликт только будет разгораться и выявит всю гниль. Не зря князь сохранил гвардию, ох, не зря». Но спросил архимаг только про свою студентку. «Лер Рафаил, что будет с Льерой Тораилой? Останется она учиться? Или каким видится ее будущее вам?» «Ее надо оберегать, и в княжестве ей сейчас делать нечего. Она единственная претендентка на престол. Не буду говорить, что это значит. Вы и без меня хорошо понимаете ее роль. Но в ваших интересах помочь мне защитить ее». «Конечно, конечно, Лер Рафаил», — согласно закивал ректор. «Мы непременно усилим ее охрану. Только вы уверены в своих людях?» Эльфар бросил быстрый взгляд на архимага и молча кивнул, не давая подробных объяснений. «Хорошо», — проговорил ректор. «А кто расскажет Льере о том, что произошло?» Рафаил тяжелым взглядом обвел людей и вздохнул. «Я подумаю, как это преподнести, господа». Он поднялся. «Разрешите вас покинуть, господа?» И, кивнув, направился на выход. У самой двери его догнал вопрос ректора. «А что стало с лесными эльфарами?» «Я их убил», — ответил Рафаил и вышел. Гронт сосредоточенно обдумывал то, что сейчас услышал. «Итак, в Снежном княжестве случился кризис. Лесные почти преуспели и в нужное время смогли организовать тихий переворот. Но не все учли. Они не учли решимость нынешнего правителя пожертвовать собой и не учли Нихейца. Где бы он ни появлялся, он ломает им планы. Сначала здесь, потом в степи и вот у снежных эльфаров. Интересно, сколько он еще сможет прожить, прежде чем лесные поймут его роль?» От мыслей его отвлек вопрос друга. «А где наш всезнающий студент Абай?» «Он теперь Тохрангор, основатель нового вангорского рода. Изволит пребывать в своем замке». Вот я не могу постигнуть, как так получается, что он все подгребает под себя. Когда королева почему-то подсказала его величеству идею отдать ему земли Шарду, она что, думала, что он разорится и его земли отойдут казне? «А почему ты меня об этом спрашиваешь?» — недовольно буркнул ректор. «Да потому что ты за ней бегал и лаял. Вот я и подумал, что, может, это ты ее надоумил?» «Гронт, ты совсем на старости лет свихнулся. Когда это я за королевой бегал и лаял? Это ты чудил, лазал под юбки фрейлин и играл с королем в карты под столом?» Архимаг был сердит и говорил очень язвительным тоном. «Какие юбки? Какой стол, Крон? Это наговоры. Ты не первый мне это говоришь, но я сам видел, как ты ублажал стареющих прелестниц сальными историями». «Что? Старый, ты переходишь все границы!» Ректор стал приподниматься со своего места, его лицо в обрамлении белой бороды побагровело и пылало. Гронт поморщился. «Сядь, Крон, не кипятись. Тут какие-то странности происходят вокруг нас. Все говорят про нас то, чего не было. Но они видели, понимаешь?» «Нет, не понимаю». Возмущенный мессир уселся и, насупившись, смотрел на товарища. «А кто с нами был?» Гронт из-под лобья посмотрел на архимага. «На этом балу все пошло кувырком. Ссоры, драки, поединки не так, как всегда. Даже его величество под столом сидел, а потом наградил нашего доносчика. А? Понимаешь? Если там был не ты и не я, то кто?» «Я его в порошок сотру», — проскрипел сквозь зубы мистер Кронвальд. «И чего этим добьешься? Он стервец, в гильдии магов устроил бойню и все свалил на других. Теперь гильдейские уничтожают гильдию убийц. Нет, Крон, мы его к этому не привяжем. Он выскользнет, как пиявка, и все». «Что же делать?» — беспомощно посмотрел на него ректор. «Ведь это такой позор!» Он сокрушенно покачал головой. «Такой позор!» «А ничего не делать. Во дворце все нам завидуют. Его величество с воодушевлением рассказывает, какие мы замечательные подданные. Единственные, кто знает, что нужно королю. Парочка придворных даже отравилась от зависти. Представляешь, теперь у них новая забава». Мираш рассказывает, он перешел на шепот и нагнулся поближе к другу, что теперь они бегают на четвереньках и лают. «И есть еще кое-что, что ты должен знать. Танкране дал ему знак Скорпиона». Увидев недоверчивый взгляд архимага, Гронт кивнул. «Да-да, мой друг, знак Скорпиона. И теперь наш затейник может сказать, что делал это на благо короны. Я не удивлюсь, если окажется, что это он внушил их величеством отдать ему земли Шарду, заодно избавившись от еще двух невест». Архимаг долго пребывал в раздумьях. Затем поднял голову и посмотрел на Гронда. «Честно тебе скажу, если бы надо было обрести благоволение его величества, то я тоже бы стал лаять. И хорошо, что это сделал он, а не я». Архимаг тоненько захихикал. «Теперь о деле». Он стал предельно собран. «Тору надо охранять. Это единственная реальная претендентка на трон. К этому делу подключи Нихейца. Он увяз в нем по уши. Вот пусть и заботится. И было бы замечательно, если бы они как-то сблизились. Она теперь никто, и ее дальнейший статус в свете произошедших событий не определен. А возможная их помолвка могла бы обезопасить ее от вероятных покушений. Такая помолвка в глазах высоких лишает ее права на престол. А потом ее можно будет расторгнуть. Каким образом? Гронт внимательно посмотрел на архимага. Ну, в случае его смерти или, скажем, недостойного поведения. А мы не заиграемся, Крон? Все-таки избранник Творца? Ректор выставил руки перед собой. Это, Гронт, просто мысли. Просто мысли и только.